что пишу так нечасто. Вертится жизнь, как немое кино. Верь мне, что если и есть в мире счастье, рядом с тобой ему быть суждено. Настанет час, настанет миг, услышишь журавлиный крик, и я приеду, только раньше не зови. Я хлеб твой, ты моя вода, но проза жизни иногда условия свои диктует. Ты пойми. Я вновь приеду, только раньше не зови. Я хлеб твой, ты моя вода, но проза жизни иногда условия свои диктует, ты пойми. Я, закрывая глаза, часто вижу дом наш, и ты меня ждешь у ворот. Ведь с каждым днем мы все ближе, вот уже первый подснежник цветет. Настанет час, настанет миг, услышишь журавлиный крик. Да, я приеду, только раньше не зови. Я хлеб твой, ты моя вода, но проза жизни иногда условия свои диктует, ты пойми. Да, я приеду, только раньше не зови. Я хлеб твой, ты моя вода, но проза жизни иногда условия свои диктует, ты пойми.